перестали с тобой мы давно. Так случилось, что забыть мне тебя не дано. Так случилось, наша встреча недолгой была. Без тебя, без твоей любви, от тоски не